Глава 5. Хантер стоял совершенно неподвижно. Его взгляд впитывал все подробности представшей перед ним сцены, хотя адреналин бурлил в крови. На каменном полу рядом с исповедальней в луже крови на спине лежало обезглавленное тело худого мужчины среднего роста в сутане. Оно было уложено в продуманной позе. Ноги были вытянуты, руки сложены на груди. Но Хантер не отводил взгляда от головы. Собачьей головы. Она была насажена на деревянный штырь, который был воткнут в обрубок шеи, превратив тело на полу в какого-то чудовищного мутанта человека и собаки. Губы пса были темно-пурпурного цвета. Его длинный тонкий язык почернил от крови и свисал с левой стороны изуродованной пасти. Широко открытые глаза были затянуты мутной молочной пленкой. Короткая шерсть запеклась пятнами черной крови. Хантер сделал шаг вперед и нагнулся над телом. Он не был специалистом по породам собак, но мог утверждать, что голова принадлежала уличной дворняжке. «Жуткое зрелище! Не так ли?» Подойдя к детективам, сказал Майк Бриндл, ведущий судмедэксперт. Хантер стоял лицом к нему, Гарсия не отрывал глаз от тела. «Привет, Майк», — ответил Хантер. Бриндлу было основательно за 40. Он был высок, худ и широкоплеч. Конечно же, он был одним из лучших судмедэкспертов Лос-Анджелеса. «Как бессонница?» — спросил Бриндл. Хроническая бессонница Хантера не была секретом. Она постепенно началась после смерти матери, когда ему было 7 лет. По мере того, как шли годы, она усиливалась. Хантер понимал, что это не что иное, как защитный механизм мозга, и поэтому не пытался бороться с ночными кошмарами. Вместо этого он просто научился сосуществовать с ними. Ему хватало 3, а то и 2 часов ночного сна. «Что мы имеем?» — спокойным голосом спросил Хантер. «Мы только начали. Прибыли 15 минут назад, так что в данный момент я знаю столько же, сколько и ты. За одним исключением», — Бриндл показал на тело. «Похоже, что это отец Фабиан». «Похоже». Хантер инстинктивно позволял взгляду пробежаться по окружающей обстановке. «Голову еще не нашли?» «Еще нет», — ответил Бриндл, вопросительно посмотрев на других судмедэкспертов, которые покачали головой. «Кто нашел тело?» «Мальчишка-алтарник, Херману. Когда утром он вошел в церковь, его встретило то, что ты сейчас видишь». «Где он?» «В задней части», — ответил Бриндл, мотнув головой. «С ним офицер, но неудивительно, что он в шоке». «Примерное время смерти». «Трупное окоченение уже довольно основательное. Я бы сказал, где-то между 8 и 12 часами назад. Можно точно утверждать, что прошлой ночью. Не этим утром». Хантер опустился на колени и более внимательно рассмотрел тело. «Есть травмы. Он защищался?» «Никаких». Бриндл покачал головой. «Похоже, что у жертвы вообще не было никаких других ран. Он был убит сразу». Хантер переключил внимание на дорожку крови, которая начиналась у тела и спускалась по ступенькам, что вели к алтарю. «Тут ничего не улучшилось, когда ты поднялся», — проследив за взглядом Хантера, прокомментировал Бриндл. «Строго говоря, я бы сказал, что для вас, ребята, все только усложнилось».